Рабочий вопрос. Одним из последствий экономического развития 1890-х годов стало образование промышленного пролетариата. Под влиянием преувеличенной оценки Ленина, который считал, что пролетарское и полупролетарское население города и деревни достигает 63,7 миллиона человек, советские историки, как правило, переоценивают его численность. В действительности же количество рабочих, находящихся на заработках в различных отраслях сельского хозяйства, промышленности и торговли, не превышало 9 миллионов. Что же касается рабочих в строгом смысле слова, их насчитывалось всего 3 миллиона, и они составляли относительно малый процент от общего количества предпромышленной бедноты, прислуги, поденщиков, мелких ремесленников. Как бы то ни было, чрезвычайно высокий уровень промышленной концентрации способствовал возникновению подлинного рабочего класса, подчиненного капиталистическим формам производства. Русский пролетариат был молодым, с ярко выраженным разделением между небольшим ядром потомственных рабочих, довольно высокой квалификации, и подавляющим большинством подсобных рабочих, недавно прибывших из деревень и возвращавшихся туда более или менее регулярно. В рабочей среде одного и того же города классовое сознание было далеко от единства. Так, например, в Москве железнодорожники или рабочие металлурги завода Гужона считали себя рабочей элитой по сравнению с сезонными рабочими, нанимавшимися зимой на пищевые или кожевенные предприятия. То же самое наблюдалось и в Санкт-Петербурге, где путиловцы и рабочие кораблестроительных верфей, более двух поколений жившие на Выборгской стороне, считали себя непохожими на работников текстильной промышленности, недавно прибывших из Костромской губернии. В Баку этнические распри между армянами, турками, персами, кавказскими народностями создавали препятствия для любых форм объединения рабочих. В целом, в недавно созданных промышленных центрах рабочее население было более гибким. Около трети рабочих жили за пределами традиционных городских центров, либо вокруг изолированных заводов, стоящих вдоль путей сообщения, либо неподалеку от источников энергоснабжения. Русский пролетариат подвергался особо жестокой эксплуатации. Рабочий день длился около 12-14 часов. Заработная плата была нищенской. К тому же нередко из нее удерживали треть в счет бесчисленных штрафов. Несчастные случаи на работе случались очень часто. За один лишь 1904 год насчитывалось 500 погибших и 5500 тяжело раненых только среди железнодорожников. Условия жизни рабочих зачастую не поддаются описанию. Так на Украине они жили в землянках, в крупных городах в мрачных бараках, казармах, трущобах, расположенных на окраинах. К счастью, в России не существует, в отличие от Западной Европы, ни рабочего класса, ни рабочего вопроса, заявил Витте в 1895 году. Дедушка русской индустрии, как его называли, считал достаточным условием гарантии мира и согласия добрые отношения работодателя к своим рабочим, простоту и справедливость во взаимных отношениях. Только подобным патриархальным отношениям можно объяснить примитивность существовавшего трудового законодательства. В 1882 году министр финансов Бунге попытался ввести намеки на трудовое законодательство. Ограничение рабочего дня для подростков моложе 15 лет, запрещение труда детей моложе 12 лет и создание особого отряда рабочих, инспекторов. Но реакция заводских хозяев была крайне резкой, и Бунге пришлось покинуть свой пост. Впоследствии часто возникали разногласия в отношении между Министерством финансов, связанным с промышленниками и охотно идущим на уступки заводскому начальству, и Министерством внутренних дел, проникнутым патриархальным духом и стремящимся в первую очередь к сохранению общественного спокойствия, но склонным считать, что можно решить социальные вопросы авторитарным улучшением жизни рабочих. Один за другим чередовались противоречивые законы. В 1885-86 годах был провозглашен запрет на использование труда женщин и детей в ночное время. Правило, по которому суммы, взимаемые в качестве штрафов, должны были идти на улучшение условий труда. Тут же принимались законы, идущие вразрез с этими положениями. Несмотря на оптимистические заявления Витте, первые конфликты разразились к середине 1880-х годов. Наиболее значительной была забастовка в мае-июне 1896 года. Бастовало 35 тысяч рабочих текстильной промышленности Санкт-Петербурга. Они выдвигали чисто экономические и социальные требования: сокращение рабочего дня, повышение заработной платы, отмена штрафов, открытие вечерних и воскресных школ. Правительство, испугавшись размаха и длительности забастовки, пошло на уступки. Закон 14 июня 1897 года ограничил рабочий день 11,5 часами и обязал соблюдать режим выходного воскресного дня. Подобно предыдущим, данный закон плохо соблюдался из-за отсутствия надлежащего аппарата трудовой инспекции. В итоге он не привел к существенным изменениям условий жизни и работы промышленного пролетариата. Требования рабочих не снизились, а скорее наоборот возросли. В принципе, все виды рабочих объединений и профсоюзов были под запретом. Однако, чтобы предупредить возможные контакты между рабочими и профессиональными агитаторами, власти решили создать официальные профсоюзы, которые получили название «зубатовских» по имени раскаявшегося революционера, перешедшего, подобно многим другим, на службу в царскую охранку. Идея Зубатова была проста и полностью соответствовала самодержавной идеологии, согласно которой царь-батюшка являлся естественным защитником рабочего люда. Поскольку забастовки и всякие другие виды рабочего движения не разрешались, правительству надлежало самому взять в руки заботу о законных интересах трудящихся. Таким образом, власти стремились укрепить традиционные верноподданнические настроения в рабочей среде и избежать постепенного перерастания борьбы рабочих за свои права в революционную борьбу против существующего строя. В действительности же подобного рода организации, созданные сверху, чтобы воспрепятствовать проникновению революционных идей в рабочую среду, оказались обоюдоострым оружием, ибо на смену бывшему типу рабочих из крестьянской среды рабочему 1870-х-90-х годов пришел новый, более сознательный рабочий, готовый разоблачить происки зубатовщины, как это показало стачечное движение летом 1903 года на Украине, в частности, в Одессе. В одном из донесений полиции в 1901 году отмечалось: из доброго малого рабочий превратился в своеобразного полуграмотного интеллигента, который считает своим долгом отбросить религиозные и семейные устои, позволяет себе игнорировать законы, нарушать их или глумиться над ними. советские историки всегда преувеличивали уровень классовой сознательности и политической зрелости русского пролетариата. Они особенно настаивали на идеологических расхождениях между мелкобуржуазной утопической позицией народников и подлинным классовым самосознанием рабочих еще до появления первых социал-демократических группировок. По сути дела, нечеловеческие условия существования, в которых находился рабочий класс, полное отсутствие политических и профсоюзных свобод, вызывали скорее глухое недовольство и спонтанный протест, поднимали рабочих на стачки, бунты и погромы, не способствуя созданию оформленного профсоюзного движения или политической деятельности на долговременной основе. Вплоть до 1905 года контакты между рабочей средой и профессиональными революционерами были весьма ограниченными. Тем не менее, в 1902 году один знаток рабочего вопроса писал, что страна находится на вулкане, готовом к извержению в любую минуту. И действительно, революция 1905 года, ко всеобщему удивлению, показала силу рабочего класса, который еще в июле 1904 года «Искра», официальный орган Российской социал-демократической рабочей партии, называла аморфной массой, лишенной какого бы то ни было классового сознания.